Фиговое дерево. Вот так в мою жизнь вошла она, Дафне. Был тихий, спокойный день. Я дремала внутри таверны, наслаждаясь минутами тишины перед вечерней суматохой, когда дверь открылась, и вошли они. Санцепёка в тенистую прохладу. «Фиговое дерево! Оно настоящее!» Насколько я помню, именно это сказала Дафне, остановив на мне свой взгляд. На ее лице я увидела неподдельное удивление. Я оживилась. Мне не терпелось узнать, кто сделал это замечание. Тщеславие, возможно, но меня всегда интересовало, что в нас видят или не могут видеть люди. Помню, Йоргас тогда сказал, что ночью я кажусь наэлектризованной. Он еще употребил слово «волшебный». Мне было приятно это услышать. Чистая правда. По вечерам, когда персонал включал лампы и зажигал во всех углах свечи, золотистый свет отражался от моей коры, сияя в листве. Мои ветви уверенно простираются вперед, словно все вокруг было моим продолжением. И не только раздвижные столы и деревянные стулья, но и картины на стенах, связки чеснока, свисающие с потолка, официанты, снующие туда-сюда, посетители, приехавшие со всех концов света, даже летающий по залу Чико во всем блеске своего оперения, и я отвечала за то, что здесь происходило. Впрочем, тогда мне не о чем было беспокоиться. Мои фиги были сочными, мягкими на ощупь и росли в изобилии, а мои листья — сильными и зелеными, без единого пятнышка, причем новые больше старых, признак здорового роста. Я выглядела так очаровательно, что у посетителей поднималось настроение. Морщины у них на лбу разглаживались, а голоса становились мягче. Возможно, то, что они говорили о счастье, действительно чистая правда. Счастье, оно заразное. В таверне под названием «Счастливая смоковница» с цветущим деревом в центре зала было трудно не почувствовать надежду. «Я знаю, что мне не следует так говорить», это не слишком красиво с моей стороны, недостойно и неблагодарно, и все же после той судьбоносной встречи много лет назад я не раз пожалела о том, что встретила Дафне. Лучше бы она никогда не переступала нашего порога. Быть может, нашу прекрасную таверну не сожрали бы языки пламени, и она не казалась бы полностью разрушена. Быть может, я и по сей день оставалась бы тем самым счастливым деревом.